Глава 10. Еще немного, еще чуть-чуть, и вновь чувствую, что мой защитник на пределе. Отзыв. Паучок-помощник через накопитель впрыскивает необходимую дозу маны и сил в дракона. А вот и снова удар по моим мозгам. Это значит, преследователь преодолел очень быстро ту фору, что смог я набрать с момента отправки в очередную атаку своего защитника. Все, опять дракон уходит в атаку. На груди словно раскалился мой кулончик манист из землицы, неизвестной мне моей родины. Явно что-то магическое собой представляет этот кожаный мешочек. Если бы не он, я бы уже не существовал. Вот же нарвался на тварь. И ведь даже дракон против него бессилен. Так задерживает, только давая возможность мне опять более-менее спокойно бежать в сторону своего убежища. Вот же, кто бы мог подумать, что этот поиск крыс так закончится. А ведь ничего не предвещало беды, совсем ничего. Встретил меня радостный «Их». Интересно все ему, что со мной происходит. Дотошный, спасу нет. Все ему надо узнать, все ему объяснить и рассказать надо. Что за деды у меня такие знакомые, что за ребои, про перстни, артефакты все выспрашивал, и почему я сознаться решил, по сути, в хладнокровном двойном убийстве. А когда зашел разговор про таверну и чем меня там угощали, хорошо хоть оставил себе на ужин пару пирожков. Пришлось отдать один восьмилапику. Он его съел, так просто съел, ничего не размягчая своей специальной слюной. Ну и, конечно, сразу с места в карьер, где мои напитки. Вот же. Пришлось тут же разжигать костерок и готовить напиток, чай. Когда он остынет, то попьет его. А я сбежал к себе, ведь мне еще на охоту выходить надо было. Все-таки заказ на мне висел. И вот экипировался, как обычно, на выход. В руках большой метатель, на поясе малый, кинжал мрака за спиной. Мало ли с нежестью столкнусь. Рисковать не хотелось, и как в воду глядел, да и не помог, к моему огромному удивлению, древний артефакт. Почти не помог, так, только задержал тварь немного. Но это было потом, а когда я собирался, то рассуждал, как обычно, перед походами, ставшими для меня обыденным делом. Увы, явно я расслабился и слишком поверил в себя, вот и расплачиваюсь теперь. А тогда... Из артефактов тоже обычный набор ускорения, клипса на мочке уха, точность, зоркостью и ночным зрением. Ударник не стал с собой брать, а зачем, ведь в ближний бой я ни с кем вступать не собирался. Арбалет, как обычно, занял свое место на полу около проема, мало ли. Боевой огненный артефакт вообще смысла с собой таскать не было никакого. Уж больно там мощные заклинания были, их против крыс какой смысл применять. Мне так-то и своего личного арсенала хватало. Печать оставил, зачем ее в рейд брать? Я новые ходы в любом случае сейчас выискивать не буду. В общем, экипировался как обычно. Лечилки? Да я их всегда с собой таскаю, впрочем, как и накопитель. Вот они-то, походу, и спасли меня, как и подарок умений в виде наколок у меня на спине от Николаса. В очередной раз с того света меня вытащили. И вот я весь такой красивый спустился на нижний этаж. Умение контроля ясно показывало, что ничего живого впереди меня нет. Впрочем, как и нежити тоже. Я спокойно, даже слегка вальяжно гулял по знакомым переходам уже порядком изученного этажа. Выискивал цель, но вот крысы, даже мелочевка, куда-то подевалась вся. Бродил, заглядывая во всевозможные ответвления. Даже отошел вглубь подземелья больше, чем обычно, но так ни на что и не нарвался. И этот факт меня стал очень сильно напрягать. Ведь я обычно даже и сотни шагов не проходил, а уже чувствовал впереди цель охоты. А тут как обрезало. Пару лик вглубь я наверняка зашел, и ничего. Ничего живого, да и неживого не встретил. И только собрался уже обратно разворачиваться, в голове прокручивая возможный разговор с Киром, когда ему буду объяснять, почему не получилось выполнить его заказ. Как на моем поисковике где-то на грани появилась цель, да и не одна. Я так обрадовался, что и вовсе позабыл об осторожности. Метки явно говорили о том, что впереди крысы, возможно, выводок. Но мне-то надо только появиться у них перед глазами, засветиться, так сказать, чтобы они за мной в погоню бросились. Я уже на себя даже ускорение накинул. Надо сказать, что этот факт тоже мне помог уцелеть. Но это я уже понял потом, потому что действовать пришлось практически на животных инстинктах. Главное – выжить. И ведь и правда, из-за поворота должны вот-вот показаться крысиные твари. Радость на душе, легкая добыча. Смущало только то, что на краю моего поисковика появилась какая-то размытая метка. И только потом до меня дошло, что это была нежить, страшная нежить. Но тогда я был в состоянии полной эйфории, и все мои потуги по поводу поиска объекта охоты, похоже, дали положительные результаты. Вот-вот начнется за мной охота. Ох, если бы я только знал, что это будет за охотой, кто будет этим загонщиком. Ведь я стал в итоге настоящей дичью, на которую велась полноценная охота, и, надо сказать, вполне пока удачная. И вырвусь ли я из лап или рук загонщика, я сказать не мог. А тогда я уже готовил свои заклинания из арсенала школы магии льда, так на всякий случай, и ведь не прогадал. Во-первых, увидев первую цель, я просто опешил. Это была крыса, но какая? Я даже от неожиданности протер глаза. А шкуры твари отдавала алым свечением. «И что ты тут делаешь, гадина?» Выругался я вслух, не понимая, что мне попался. Я даже в сердцах сплюнул себе под ноги. «А где серые твои собратья?» Вот только додумать я не успел. 5 меток же. И вся эта арава выползла из-за поворота. Облегчение на душе. 3 серых, вот только явно особи слишком крупные. И тут в голове зашумело сильное давление, явно извне что-то шандарахнуло мне по мозгам. Меня повело в сторону, из рук выпадает большой метатель. Не удержал от неожиданной атаки. 3 твари рванули ко мне. Расстояние всего ничего. Я, как когда-то тренировал меня Николас, буквально на инстинктах отстрелялся магией по движущимся целям. Точность максимальная, расстояние минимальное, промахов нет. 3 крысиных туши, не добежав до меня застывшего на месте, свалились в 3 шагах. А их ведь больше было, стучит мысль у меня в голове. А давление все увеличивается, моя маниста буквально прожигает грудь, не давая впасть в беспамятность. «Ах вы!» Понимая, что охота у меня явно не удалась, туши отсюда я тащить уж к себе точно не буду. Тяжело, да и 2 пылающие алым твари неспешно направились в мою сторону. «На!» А вот хренушки, что-то остановило посыл ледяных пуль. Осознание этого факта вызвало во всем теле оторопь. «Все, я погиб, у твари сильный магический щит. Откуда?» Но маниста, которая сильно жжется на груди, словно впрыснула свежести в мои мысли. Малый метатель. Я вроде опять зарядил его мифриловыми снарядиками. Вот же совпало то, как словно что-то подобное предчувствовал. Вот только хватит ли мощности магического выстрела? Быстро выхватываю свою последнюю надежду и практически не целясь луплю по глазам алым крысиным монстром. Не нравится? Боги, какой же визг поднялся. Мои посланные снаряды легко прошли защиту тварей. Но вот ответный звуковой удар был явно жутким. Я, зажав руками уши, буквально свалился на каменный пол подземелья. Но спасло меня то, что промазать с такого расстояния я просто не мог с таким-то набором артефактов. Еще 2 крысиных туши валяются в предсмертных конвульсиях на своих мертвых серых собратьев. Фу, теперь можно перевести дух. Давление на мозги вроде схлынуло, словно и не было его. Я, шатаясь, поднялся на ноги. Так, бьется в голове мысль, надо метатель под... Вот только додумать я не успел. Очередной ментальный удар, вот только природа была его явно другая, в отличие от атак алых крыс. Не было жизни в этом ударе совсем. Нежить? И тут словно озарение, серая метка. Точно. Я перевожу испуганный взгляд туда, где делает поворот ход, откуда совсем недавно эта группа вырулила. И точно, вот и очередной противник появился. Боги, что за тварь? Смутно человеческую фигуру напоминает. И тут я понимаю, личи ведь явно древний. Как там Нино говорила, что с подобными экземплярами даже она один на один связываться не хотела, а мне, увы, без шансов. Рывок рукой себе за спину. Голова гудит и соображается плохо, лечение само по себе прошло волной по телу. Ага, значит опять на грани почти побывал, но ведь на ногах. Матерею, набираю сил потихоньку. На! Я хищно улыбаюсь. Да что ж такое, опять промашка. Не пробил кинжал мрака своими заклинаниями защиту мертвого мага. А то, что это был лич, я был полностью уверен. Во как скалится обтянутый череп древней твари. Вопрос, что он тут вообще делает? Ага, шел за крысиным магическим выводком и, видимо, жертв крыс подбирал. Да вот со мной у них промашка вышла, но явно решил меня к себе забрать. Не хочется ему отпускать того, кто его добытчиков, по сути, уничтожил. А вот и ответка от него, и опять ментальная атака. Да как сейчас сильный-то? От боли разжимаются пальцы. А я на негнущихся ногах пячусь назад. А тварь, словно играясь, также потихонечку идет вслед за мной. И ведь давление на мою голову не ослабевает. Сильная попалась зараза. Жжение в груди все нарастает. Явно мешочек с приветом от родины защищает меня, но и сама сильно уж больно нагревается, как бы не быть мне заживо запеченным уже от действий своей нежданной защиты. 40 шагов сделал, а усмешка, оскал на лице черепа преследователя все больше и шире. Ну раз так, то получи, нежить долбанная, и я выпускаю в атаку своего защитника. Да что ж происходит-то? Ну не всесилен я, оказывается, есть и покруче меня перцы. Мой дракон завяз в борьбе с моим противником, но есть и положительный эффект от этой атаки. Действие магической ментальной атаки схлынуло с меня, как не бывало. Ну и понимаю, успокоение слабое и временное. Мой защитник бессилен против древней твари. Бежать надо. Тут я своему защитнику уж точно не помощник. Хорошо, хоть дал он мне шанс снова начать соображать нормально. Разворачиваюсь и бросаюсь на утек. Артефакт ускорения мне в помощь. Минут 5 бега, и мой внутренний паучок начал опять беспокоиться. Ага, понятно, мой защитник на последних силах. Отзыв. Эх, не уйти мне даже с применением ускорения от преследователя. Просто так не уйти. Опять ментальный удар достает меня. Бежать становится все тяжелее и тяжелее. И видно, Лич уже со мной не играется, сам он явно удивлен моей защитой и защитниками. Ну что же, вроде дракон, благодаря стараниям моего паучка, снова в норме, отток силы маны из накопителя приличный. Можно снова его в атаку бросать, а самому быстрее рвать в сторону своего схрона, если успею, конечно. Как же я в своих поисках далеко забрался на свою голову. Да кто же мог знать, что из охотника я превращусь в дичь, да еще такой охотник сыщется. Еще немного, опять приходится из последних сил рвать жилы. Всего ничего осталось до тупика, где свисает с потолка канат, где вход в мое жилище. И что меня там ждет? Да походу ничего хорошего, разве что попробовать эту тварь на их вывести. И не факт, что доберусь. Но на паука, нового моего знакомого, у меня большие надежды. Он реально крут, и магия на него не действует, он сам сильнейший менталист. Вопрос, а смогу ли я добраться до него? Уже ведь на последнем издыхании нахожусь, а маны и сил в накопителях почти не осталось. Мой дракон без подпитки и сам погибнет. Все, добрался. Теперь быстрее перебираем руками и ногами помогаем. Чувствую, тварь уже близко. Как бы на канате он меня не поймал. Сопротивляться в таком состоянии уж точно не смогу. Все, добрался. Но сил нет. Просто нет. Я не поднимусь уже. А вот и преследователь. Отлежаться не получится. Это конец. Мой затравленный взгляд упирается в лежащий рядом с дырой в полу арбалет. Ну, то, что с двумя необычными болтами, действия которых я на себе прочувствовал. Я поворачиваюсь, лежа на животе, голову вниз, туда, куда канат свисает. Он вон как заколыхался уже. Тварь, довольно скалясь, тихонечко по нему поднимается к потолку, смотря своими глазницами точно мне в глаза. Боги, ужас какой! Довольно оскал. Что-то ломается во мне, жжение в груди просто чудовищное, но именно оно мне не дает потерять сознание и поддаться ментальному воздействию подчинения. Нас разделяет буквально расстояние вытянутой руки. Смотрим в глаза друг другу и тишина. Только мое прерывистое дыхание слышится. «Вот ты и попался!» — раздается у меня в голове. Я же через силу улыбаюсь твари, прямо в глазнице. «Это еще надо посмотреть, кто попался», — отвечаю я уже вслух, еле шевеля пересохшими губами. Рывок правой руки и в ладони зажато цевьё арбалета. Движение пальцами. Два щелчка. Немой крик из горла твари. А следом в атаку защитника и паучка в придачу. Не получится атака, то чего уж пытаться свое богатство сохранить, когда меня самого в нежить превратят. Нежить? С торчащими из глазниц стальными оперениями арбалетных болтов срывается вниз. И что интересно, даже получив такие увечья, еще пытается сопротивляться моим защитникам. Да вот уж теперь точно не судьба. Вот и поток маны и сил рванул через меня напрямую в накопители. Причем поток такой сильный, что от этого потока боль затмила жжение в груди и сильнейшую боль в голове. Явно последствия серии ментальных ударов. Вначале от алых крыс, теперь вот от этой непонятной нежити. Лич? Вполне возможно, что мои предположения верны. И мне повезло лицом к лицу столкнуться с ожившим трупом древнего мага. От боли прикрываю глаза, накопители почти полны, а поток не иссякает. И куда его? Должен меня просто разорвет сейчас, но и прервать процесс разуплощения древней твари я просто не могу. Куда направить поток чудовищной маны? Куда ее сбросить? Вот же, пускай даже так, своей смертью древний маг меня убьет. Что ж делать? Мысли путаются. Стоп. Раз маниста как-то смогла противостоять ментальным атакам нежити, то это значит, что она является чем-то магическим, возможно, артефактом. Откуда у меня ребенка-артефакт, не столь уж важно сейчас. Но если я не скину поток маны, то накопители просто разорвет. А это просто другой способ мне погибнуть, всего лишь. Эх, была не была, и я усилием воли перенаправляю поток высвободившейся маны при расщеплении тела древнего мага в свою манисту. Я, видно, в рубашке родился. Не знаю куда, не знаю как, но мана словно пропадает в бездонном колодце моего кожаного мешочка, что всегда был со мной. Поток, сколь бы он ни был силен, не прекращаясь, просто пропадал в моей, на вид уж очень простецкой подвеске. Жизнь — боль. Я устал, улыбаясь, смотрю на останки бывшего лича, как я называю эту тварь. Пепел и какие-то ошметки, и что-то в этой куче пепельного цвета поблескивает. Явно какие-то артефакты на себе тварь носила, но вот спуститься и посмотреть я не в состоянии. Мне бы просто сейчас очухаться, хотя вот вроде поток маны иссяк, и легче мне не становится. Боль в груди и чудовищное жжение продолжаются, голова словно чугунная, сильно болит. явно последствия ментальных атак. Чувствую, я просто не выживу без помощи до утра. А значит, надо куда-то идти или к кому-то обращаться. По идее, я могу за помощью обратиться только к своим дедам, и вопрос только в том, а смогу ли я до них добраться в таком состоянии. А значит, прям тут срываю с себя все артефакты, разоблачаюсь, пытаясь переодеться в простые вещи. Наверное, глупое решение, ведь последние силы эти усилия съедают. Единственный артефакт, не считая неснимаемую манисту, на пальце примостился перстенек с магической печатью. А теперь, шатаясь, еле переставляя ноги, движемся в сторону дыры в стене. Мой новый ход в направлении города, но боги, как же далеко мне туда добираться? Ну, вот вроде и расширенный эхом проем в стене. Шаг, другой. Ого. А ты что тут делаешь? Еле шевеля сухими губами, спрашиваю эхо, непонятно как оказавшегося в ходе. Ход расширяю, пришел от него ответ. А я чувствую, что силы покидают меня, и просто рухнул на колени перед огромным пауком. Его куча глаз всматриваются в меня, и я чувствую, как в моих мозгах кто-то начинает копаться. Я пытаюсь что-то сказать, уже рот раскрыл, и вижу, как приближаются жвалы паука. Укус. Я начинаю терять сознание. Темнота.